Не забывайте, в 1919 году Лос-Тольдос был унылым, затерянным в пустыне поселком. Зимой непролазная бурая грязь, летом клубы раскаленной пыли, вот каким он был. Домишки из небеленого кирпича тянулись вдоль нескольких грязных немощенных улиц, заросших бурьяном. Дождь выстукивал на цинковых крышах затейливые мелодии, печальные в зимние вечера, задумчивые и напевные летом. В январе домишки превращались в раскаленные печи. Дотронешься случайно до крыши — обожжешься. Дело в том, что креолы, вопреки советам гринго, не сажают деревьев, словно не хотят менять привычный облик родной матери пустыни. Лошади паслись без привязи, бродячие собаки яростно облаивали нищих, которые невесть откуда появлялись в селении, собирая с его обитателей жалкую дань. Другой приметой этого неказистого места были чудом уцелевшие индейцы, которые в те времена доживали свой век, безжалостно теснимые цивилизацией и равнодушной жестокостью христиан. Порой индейцы без чувств валялись на земле возле продуктовой лавки. Должно быть, Джин Льяве возвращал им тени забытых богов и призрак великого Генешина. Иногда в поселок заглядывал какой-нибудь неприкаянный гаучо, который нанялся на сезонную работу или продавал скот, но на нем уже не было традиционных черипа. Широкие мужские штаны из одного куска ткани. И сапог. А с седла его свешивалась индюшка или сковорода. С приходом цивилизации многие солдаты превратились в гаучо и зажили под открытым небом, скрываясь от закона об оседлости, от судей, от всеобщего образования, введенного Сармьенто. Сармьенто Доминго Фаустино, 1811-1888 годы жизни, аргентинский политический деятель, писатель и историк. В 1868-1874 годах президент Аргентины. От дешевого мыла, раздаваемого федеральными властями. Постепенно бывшие солдаты нашли общий язык со своими жертвами, индейцами. Навсегда ушли в прошлое те времена, когда военные были олицетворением власти, победителями, верными защитниками Новой Аргентины. Правительство безжалостно уничтожало и преследовало их как врагов. В продуктовых лавках, прадедушках нынешних супермаркетов, все еще поговаривали о мятежнике Коликео, о Пинсене, о белых из банды Вильягаса, о полковнике Мансилье и полковнике Борхесе, коменданте форта Хунин. Некоторые из бывших солдат от отчаяния решились на безумный шаг, подняли мятеж, устроили кровавую бойню. Массовые убийства поселян или погром итальянцев в Тандиле, защищая веру либо вольную землю, то есть пампу без границ и колючей проволоки. Мятежники наделали много шума. Их ловили и расстреливали во имя прогресса. Просторы пампы украсила таки колючая проволока. Уцелевшие мятежники ушли далеко на юг, туда, где бьется, точнее, билось когда-то сердце Родины, их Родины, еще не превращенной в государство. В ту пору во всех пограничных селениях до самого Хунина и Брагадо знали и почитали имя Петроны Нуньес, бабушки Эвиты. Сначала Петрона была простой солдаткой, женщиной, принадлежавшей всем и никому, живущей при отряде действующей армии, из тех, кому дозволялось участвовать в военных походах. В мирные времена наиболее уважаемые и пробивные солдатки становились маркетанками, или же им удавалось открыть в каком-нибудь форте бакалейную лавочку, торгующую всякой всячиной. Постепенно форты превращались в гарнизонные поселки, а то и в городки, где на месте сторожевых вышек появлялись колокольни. Петрона Нуньес умела обращаться с мужчинами, в чьих испуганных глазах, казалось, навеки замерло отражение бескрайних просторов. Ее уважали. Всем было известно, что за корсажем она прячет нож. Говорят, у Петроны и ее братьев прежде были земли, которые они, как и все, потеряли. Диохенис Нуньес, брат Петроны, из чувства собственного достоинства отказался от звания сержанта. Когда ему в награду давали очередную лигу земли, он ни за что не желал прятаться там за колючей проволокой. Видно, считал, что она оскверняет эти просторы, принадлежащие одному лишь Создателю. Свою землю он, в конце концов, прямо в лавке продал за наличные управляющим, которые вели дела столичных богачей. Кто знает, быть может, его покупателем был сам Муарте, поверенный Дугарта. Речь идет о Марселино Угарте, 1855-1929 годы жизни, аргентинском военном. Толстосумом из Буэнос-Айреса с писивым буржуем в сюртуках вот кому все досталось. Удачливым торгашам и гринго, веселому теленку, как потом назовет Эва помещичью аристократию. Долго привыкала Петрона к однообразию мирных будней. Потом она сошлась с Хакином и Баргурином, они уехали из Брагада и обосновались в Лос-Тольдосе, владениях Каликео. Усвоили, как могли, законы собственности, эксплуатации и обогащения, ту самую культуру капитализма, которая уже выводила Аргентину на одно из первых мест в мировой экономике. У Ибаргурина была огромная телега, запряженная четырьмя першеронами, на которые он развозил товары по бакалейным лавкам и магазинам генерала Ача. Петрона и Хоакин прижили двух дочек, Хуанну и Либерату. Хуанна получила фамилию отца, ее звали Хуана Ибаргурин. Она-то и стала матерью Эвы. Сами видите, Эва пошла в бабку, неукротимую Петрону. Бабкина порода досталась Эве по наследству. Да, именно так. В Эве была порода. Неуловимое редкое свойство, суть которого едва ли передается этим неясным словом и которое способно погубить человека или возвысить. Или погубить и возвысить разом. Хуана Ибаргурин, видать, была слишком уж хороша собой, потому и засиделась в девках до 19 лет. В маленьких селениях боятся красоты и ума. Эти качества кажутся опасными. К счастью, она познакомилась с Хуаном Дуартом, или Эдуарте, который поселился в Лос-Тольдосе, чтобы возделывать земли Лаунион, чьим истинным хозяином был, как говорят, землевладелец Марселино Угарте. В те времена все кругом были убежденными консерваторами. Дуарте создал с Хуаной вторую семью, потому что уже состоял в законном браке со Стеллой Грисоля, жившей в Чивилкое. Раньше такое случалось. У знатных и состоятельных семей были особые права, которых ныне не знают. В 1908 году у Хуаны и Хуана родилась первая дочка, Бланка. Потом по очереди на свет появилась Элиса, Хуан, а затем в 1914 году Эрминда. Все дети получили фамилию Дуарте. Тем временем отношения между любовниками, представьте себе, остыли. Бывает и такое. Вторая семья осталась, а любовь ушла. Но как-то раз после очередной ссоры, которая закончилась безрадостным соитием, была зачата Эва Мария, последний плод этого пылкого союза. Она родилась в мае 1919 года. Хуане Ибаргурин было в то время 32 года. Дуарте отказался признать ребенка, и Эву записали Марии Эвой Ибаргурин, хотя все ее звали Дуарте, как и других детей. Хуан Дуарте выстроил им неплохой домишко на улице генерала Виамонте в Лос-Тольдосе. До последнего дня своей жизни он оплачивал им прислугу. На мой взгляд, дети Дуарте росли бурчуками. девицы, к примеру, никогда бы не признались, что они из низов. Говорят, я родилась прямо в полях Ла-Униона. Мать выбрала такое странное место сознательно. Брат и сестры были уже большими, и не пристало им слушать стоны роженицы. Так вот, родилась я в полях Ла-Униона, на рассвете 7 мая к исходу бесконечной ветреной ночи. Повитухой была сеньора Раусон де Гуайкиль. По фамилии ясно, что была она гринго, вышедшая замуж за индейца. Рассказывали, что индейцы взяли ее в плен, и сны она видела на английском языке. Расспрашивать о таком не принято, но, похоже, к тому времени, когда я родилась, отец ничего не хотел знать о моей матери. Никто мне об этом не говорил, тем более мать, но я-то знаю. Меня зарегистрировали поздно, именно потому, что отец отказывался меня признать. С тех пор я чувствовала себя чужой, лишней. Меня записали как Марию, Эву и Баргурин, и вовсе не Дуарте. Кстати, родилась я на земле, поднятой на деньги зажиточных консерваторов нашей провинции. Несмотря на это, нас принимали с черного хода, и пионы здоровались с нами во вторую очередь. Я всегда была убеждена, что тот человек долгие годы любил и мою мать, и детей, которых она от него родила, всех, кроме меня, ставший пресловутым яблоком раздора. Обо мне он и слышать не хотел. Мое появление на свет завершило их долгую любовь, которую первое время держали в тайне. Наверняка я видела его, этого человека. Он как-то раз пил мате на нашей террасе, прежде чем отправиться в свой магазин. Но я внушила себе, что ни разу его не видела. Я не хотела его видеть. Я его выгнала, выставила в зашей из своей жизни, из своих мыслей. И я увидела его только однажды, когда он был уже мертв. Одно лишь воспоминание сохранилось о нем в моей памяти, как он лежит мертвый. Удивительно. Стоит захотеть, и память творит чудеса. Единственный мужчина, которого я помню с детства, это мой двоюродный дедушка Диохенес, Дон Диохенес Нуньес, брат моей бабушки Петроны. Он жил вместе с бабушкой в крошечном поместье, ухоженном цветущем ранчо. Мы называли его Косогор. Дедушка Диохенес разговаривал мало. Он курил крепкий душистый табак, и у него была внешность святого старца, белоснежные седые волосы и борода. По воскресеньям он надевал безупречно белые шаровары и белые альпаргаты с разрезом впереди. Его смуглая морщинистая кожа напоминала кору квебрахо, а в темных спокойных глазах не было ни смирения, ни надежды. Дон Диохенес — имя великого философа, полубога. Он любил сидеть в плетеном кресле в тени винограда. Без лошади, к тому времени он уже не мог ездить верхом, он словно лишился нижней половины тела и ждал, когда же к нему, наконец, вернется вторая половина его существа. Как величественно восседал он в кресле в тени виноградника и инжира. Казалось, он заглянул к нам ненадолго, заехал на ранчо погостить 2-3 дня. Он был гаучо, но его землю украли, обесчестили, обнесли колючей проволокой вольный океан его пампы. Он все время вполголоса разговаривал с бабушкой Петроной, своей сестрой. Они не жаловались, ничего никогда не просили, никого не ругали. Они были настоящими креолами. А это очень, очень редкая порода. Не имея ни гроша за душой, они были настоящими сеньорами. А другие сеньоры, те, у которых всего-то и было, что деньги, рабели и смущались в их присутствии. Я так и вижу, как Хуан Дуарте поспешно идет через площадь с жаровней и направляется к дедушке, осторожно неся в руке рюмку вина. «Пожалуйте, Дон Диохенес». Со мной старики почти не разговаривали. Ни Дон Диохенес, ни бабушка Петрона. Они обращались ко мне на «вы». «Как вы поживаете, девочка?» И изредка Дон Диохенес неловко и осторожно гладил меня по волосам. Я вдыхала сладкий аромат черного табака, которым пропитались его пальцы. Это был запах полковника. Именно так пахло от перона, который оказался рядом со мной на концерте в Лунапарке, устроенном в пользу пострадавших во время землетрясения в Сан-Хуане. Запах голубоватого дымка — кондола, изредка импарсиалис или крепких партикуларис. Неизвестно, отчего и когда умер Дон Диохенес. Я так и не смогла поверить, что он умер на самом деле. Для нас он был полуреальным, мифическим существом. По утрам он тяжело кашлял, но не из-за курения, так говорила бабушка Петрона. Всему виной была ночная роса, которой пропитались его легкие в холодные зимние ночи во время военных походов. Ночи под открытым небом в раскисшей от дождя пустыне. Это она погубила его. Суровая родина. Он стал уходить надолго. И вот как-то раз не вернулся совсем. А про бабушку Петрону все было известно. Она скончалась в 1927 году, спустя год после смерти того человека. Когда мы добрались до Косогора, было уже поздно. Бабушка умерла и казалась спящей. В тот день со мной произошло нечто странное. Говорят, я повалилась на землю и забилась в судорогах, похожих на эпилептический припадок. Сама я ничего не помню. Никто не мог меня удержать. Я швырнула на землю латунный паровоз Хуансита и разбила его вдребезги, так что колесики разлетелись в разные стороны. Этот момент сохранился у меня в памяти. Приступ гнева, похожий на эпилепсию. Мой припадок запомнила вся наша семья. Интересно, что приключилось тогда со мной на самом деле? Ренци принес Эве ручку и тетрадь в твердой обложке, и она набросала несколько строк. «Эва Перрон, Эва Дуарте, я, Эва Мария Ибаргурин, непризнанная, Мария Эва Дуарте де Перрон, Мария Эв Дуарт, Чола, Негрита, Чолита, моя Негрита, Эва, Мария Эва, Эвита, шлюха, кобыла, подстилка, буржуйка, пижонка, оборванка, дрянь, самозванка, святая, духовный вождь нации, Эвита Капитанша, фея обездоленных. Я должна смириться, должна принять все имена, все прозвища. Такова я есть, такой я могла бы быть, всякой и никакой. Со всеми людьми происходит нечто похожее. Но на обложке тетради я написала только одно слово — «Эвита». Ответственный день. День подведения итогов. Ренци сообщил чрезвычайно важные новости. Найден исчезнувший генерал, которого нельзя называть по имени. Он прятался в лачуге на берегу Кильмеса. Мы изловили птичку и будем держать ее в золотой клетке, покуда она не обучит нас секретам военной науки, которые сейчас нам очень нужны, потому что враги вот-вот перейдут от ненависти к решительным действиям и посягнут на власть, ведь до нашего появления она была у них в руках. Очень славная ручка, она хорошо пишет, хотя почерк у меня сейчас неважный, температура 37,5. Что напишу я этой ручкой? Объявлю о начале войны или составлю завещание. Тут уж как судьба распорядится, орел или решка. Иногда лихорадка не приносит с собой огня, не оживляет, и тело напоминает тлеющие угли или тепловатую горстку пепла. ты чувствуешь, что не принадлежишь себе. Дремлешь и сонно созерцаешь замысловатые узоры полусна. Твое тело, все твое существо безвольно плывет, как осенний лист, медленно уносимый рекой. Перед тобою проплывает твое прошлое. Оживает вчерашний день, воспоминания захватывают тебя, и это сильнее твоей воли. Образы надвигаются мягко, неторопливо. Забытье уступает встречному потоку видений. Наконец я уютно свернулась калачиком в сонном покое обезболивающих, и в памяти ожил тот далекий день 9 января. Мне 7 лет. К утру разразилась буря, и я просыпаюсь от стука тяжелых капель, барабанящих по цинковой крыше нашего дома. Проливной летний дождь. Кажется, с неба падают упругие прозрачные монеты. Я соскакиваю с кровати, выбегаю на крыльцо. Возле коновизи напротив дома стоит несчастный першерон со сломанной ногой. Вот уже который день никто не приходит, чтобы его прикончить. Копыта сломанной ноги нелепо вывернуты в сторону. Он понуро стоит между зарослями терновника и ржавой бочкой из-под масла унику. Под непрерывной дробью холодного дождя от его широкого крупа поднимается пар. Раньше на крупы этого спокойного, доброго животного садились воробьи. Я смотрю на него и чувствую, как ноет проклятая сломанная нога. У меня кружится голова, словно густой, влажный и горячий воздух насыщен ядовитыми испарениями. Я понимаю, что прикончить коня придется мне. Никто, кроме меня, это не сделает. Я вспоминаю рецепт, о котором однажды рассказывал мой брат Хуан. Собираю ягоды бузины, добавляю к ним листья цикуты. Все перемешиваю и складываю этот душистый смертельный салат в глубокую миску, которую нахожу на скотном дворе. Я выхожу под дождь. Теплая вода быстро пропитывает платье насквозь. Я подношу ароматный яд к морде несчастного животного. Горячие, рыхлые губы. Во влажных глазах нет ни смерти, ни жизни. Я жду. Затем ставлю миску перед конем и пытаюсь пригнуть его голову к земле. Он не ест. Мой брат Хуан рассказывал, что стоит человеку или животному проглотить хотя бы горсть такого зелья, и он немедленно падает замертво. Домой я возвращаюсь потихоньку, тайком проскальзываю в дверь. В этот миг в жирном болоте возле наших ворот тормозит автомобиль. Это «Эль Турку». Он привез нам новость. Я слышу долгий, душераздирающий крик матери. Две мои сестрицы и брат стоят рядом с ней, схватившись за ее юбку и словно пытаясь удержаться на краю бездны, разверзшейся пред всей нашей семьей. Он умер. Умер тот человек. Он ехал в Кунин. Машина перевернулась и рухнула в кювет.